На следующий день эти огурцы в руку взять противно, хуже салфалат, тряпки, мягкий. Зачем? Позавчера бы холодным залила, завтра готова. И на задах экономия. Нет, не понять. Ты не ерзай, а слушай, хороди на стормы. Не маленькой. И сопли вытри. Вот такие здесь в угольном чаккабриз, мальчики. Ладно, может быть, у них и впрямь, но не надо кашу. Ведь можно рис. Нет, говорят, нельзя. Почему нельзя? Потому что склеится. Я уж молчу. Кто их знает? Может, вода такая? Со своим-то уставом, как говорится. Про картошку и не заикаюсь. Куда ни кинь, всюду клин. В общем, слово за слово купили каши. Черное с бибехами, 5 зерен чистых, 6 обмолачивать. Зато ведро. Ложкой ковырнула, никак не стряхну. Видишь? То-то. Совсем стемнело, Степан. Наверное, снег пойдет. Фарабос Артып, снег идет. Ты меня узнал? Я тоже. Административный этаж прохладен и чист. Я замедляю шаг, проходя мимо холла. Окна смотрят на площадь. В простенках зелень кактусов. В одном углу пальма, в другом большущий фикус. Я смотрю сквозь оконное стекло. Мухи, людей, жуки машин, ремешок дороги, облака. Бурая зелень леса кое-где золотится в робких лучах солнца. Наверное, будет дождь. Голос затихает, затихает, скоро погаснет. Смотрю на часы, ну все, мне пора. Хватит, отпускай, не спеши, да слушай. Молчала я, молчала, чувствую все, сердце разрывается. Гулирде гуяме. Девочки, говорю, женщины, говорю, давайте, говорю, ее выбросим. Я вам за полчаса свою сварю, сладкую, рассыпчатую. Всполошились. Что вы, Евгения Родионовна, это ж расход. Как будто я экономии не понимаю. Мне самой-то вообще ничего, я могу и хлеб с морковкой. Я бывала на 3 рубля неделю. Был бы лук, а уж помидор всегда найдется. Баклажан напечешь на железке. Каран алтыган гореве? Да сколько это стоит? Перцы вообще копейки, а чеснока много не надо. Тесто намесить хочешь суп, хочешь пирог, хочешь пельмени. За уши не оттянешь, и ни кусочка чагит, и все разное. Уж если совсем край, так карлаши сабазо, хлеб и лук в казане обжарить, юргат, кислое молоко, полить, луком посыпать, нужда научит. Послушаешь вас, прямо диву даешься. Люблю готовить, не люблю готовить. Ах, гулерде, да было бы из чего! В Качартысе это у нас, слава богу, большой огород. Кадыр сам не любит морода работать, жен заставляет. А мне нравится между грядок ходить. Сипа-сипа, осторожно, наступишь на стебель. А нами чачала кунеме? Мама отругает. Помидоры бадар-бадар, а один к одному висеть. Кадыр разрешать? Сорвать? Пор-шурап корла? Шахара? А платье вытру? Сладкий. Сладкое, огурецы, дерибан, мадакунимы, хизара-хизара, гашалас, гереме, асалба-перме-кират. Мы поедим, быстро-быстро, петрушки нарвем, домой пойдем, свежий. Кират, кинзаме, гереме, пойдем. Пармеве, пармеве, гирдос-сартамы. Пойдем, закрой окно. Закрывай окно, закрывай, снег идет. Фарабос Артып, Гуяме, Ачилхуран, Руштамы, Каран Таргиз. Погода, убивающая детей, который час? А? Которого часу? Которое время? Степан, ты меня фарнамы? Понимаешь? Я развыкла говорить русску. Монарки рот лангаро киш арданиме. Ны. Монарнынды немы. Саланны зымы. Киртык. Башо тарбиза нагера. Башоп тарбиза. Тарбиза чима. Чима нагемес киртык. Юзборо слалы. Я только родной язык знаю. Нет, я знать не знаю, болтать не болтаю, и дело с концом. Разбитую бутылку не бери. Разбитую бутылку? Почему? Почему? Не бери, и все. Розы и тюльпаны. Розов? Фиалков? Майша хош, юзбарако, хайбара, гунчача. Ладно, хорошо. Белые розы, прощай, воробушек. Фарабо Сартып, Фарабо Сартып. Подходя к кабинету Тельцова, замечаю какого-то громилу. Чего он ждет? На прием записался? Да Тельцов не такая шишка, чтоб люди в коридоре толклись. И одет как-то странно. Тут у нас все вольно, свитер, джинсы. А он в черном костюме, в белой рубашке, при галстуке. Молодой парень, а взгляд какой-то неприятный. Собачий какой-то взгляд. Цепной собаки, я хочу сказать. Впрочем, дело мне ни до него, ни до его собачьего взгляда никакого нет. Я распахиваю дверь и оказываюсь в кабинете. Тельцов и впрямь не один. Обещанный визитер уже наличествует. В кресле расположился довольно широкий, спортивно подтянутый и бритый наголо. Впрочем, плешь все равно заметно глянец выдает. Розовощекий господин. При моем появлении, повернувший голову, чтобы взглянуть с выражением готовности к контакту. «Вот и Сергей Александрович!» — гудит Тельцов, помывая широкой ладонью. «Спасибо, что не опоздали. Знакомьтесь, господа, прошу вас, Михаил Михайлович». А господин, расплывшись в радостной улыбке, уже протягивает невесть откуда взявшуюся у него в пальцах переливающуюся скромной позолотой визитку. «К сожалению, я не могу ответить тем же. У нас, аниматоров, визиток не бывает». Я, по крайней мере, не встречал аниматора с визитками. Нас и так все знают, поэтому мы адресочков не раздаем, равно как и телефончиков. Я киваю и тщательно разглядываю этот картонный прямоугольник. Людям приятно, когда другие обращают внимание на проявление их личности, хотя бы в форме такой мелочи, как визитка. Между тем на визитке написано черным по белому, точнее, золотом по моренго, «Михаил Михайлович, эксперт по безопасности». И ни тебе, в свою очередь, телефона, ни адреса. «Сергей Александрович», начинает было Тельцов, мощно шевеля кустистыми бровями и явственно испытывая какое-то затруднение. «Тут, значит, такое дело...» «Очень приятно, очень!» — вступает Михаил Михайлович. «Много лет мечтал оказаться в, так сказать, святая святых. Вот сподобил Господь на старости-то лет. Наслышан о вашем таланте, Сергей Александрович, наслышан. Мы, конечно, далеки от тех, с позволения сказать, таинственных...» Молвив то или иное ключевое слово, Михаил Михайлович смотрит на меня поверх тяжелых блестящих очков, как бы проверяя, верно ли вошло оно в собеседника, тем ли, с позволения сказать, концом, даже, сказал бы, выходящих за пределы простого человеческого понимания предметов, которыми вы имеете счастье столь блистательно владеть». но все же интересуемся. Интересуемся и мы завораживающими этими вещами, ни в коей мере не надеясь, разумеется, стать в них не только специалистами, но и хоть сколько-нибудь просвещенными дилетантами. И простодушно разводит руками: «Не обессудьте, ничего не выйдет». Насчет лет лукавит, механически отмечаю я, не понимая пока еще, но мучительно пытаясь понять, к чему идет дело. И вдруг с облегчением догадываюсь: елки-палки, да он же из ФАБО, точно из ФАБО. Это улыбочка, говорок, подходец, визитка, золото с моренго, топтун в коридоре. Вот в чем дело. Ну, конечно. А насчет возраста лукавит, ему не больше 50. Впрочем, кто их знает в ихнем-то ФАБО? Физкультура, кроссы, обливание. Еще, глядишь, средство Макрополоса какое-нибудь. Может статься, что и все 60. Да и когда бы мне... Михаил Михайлович невесело смеется. Даже если бы возникла такая мысль, даже если бы вы, Сергей Александрович, или вы, Никифор Степанович, нашли смелость сказать: «Да, Михаил Михайлович, способны, дерзайте, развивайте талант, учитесь», то когда бы я стал этим заниматься? Годы не те, да и служба, знаете ли. Облегчение мое немедленно переходит в отвращение, все более обостряемое нежным воркованием пришлица. Хорошо, что он на меня не смотрит, а когда все же вскидывает взгляд, я уже себя поборол. Не только брезгливости, но и, надеюсь, даже следа холодности нет на моем лице. Одно лишь благосклонное внимание. Так что уж остается только замиранием сердца следить, как вы, маги, волшебники, кудесники, на наших глазах поднимаетесь к высотам, которые, повторяю, не только простым лапидарным рассуждением, но даже и сколь сил хватает вдохновенным полетом мысли не охватить. Нет, не охватить. Да и сколько там у нас, у рядовых-то смертных, вдохновения? И Михаил Михайлович, мелко смеясь, машет рукой. Мол, с гульки нос его, вдохновение-то. Можно, дескать, и в расчет не брать. И вдруг, отсмеявшись, говорит деловито: «Так вот, Сергей Александрович, есть у меня к вам дельце. Мне вас рекомендовали как...» «Да-да», — подтверждающе гудит Тельцов, «один из наших лучших аниматоров». «Старый ты завхоз», — думаю я, растягивая губы формальной улыбкой. «Один из... А? Кто еще спрашивается?» «Вот именно». «Вот именно!» — радуется Михаил Михайлович. «Очень хорошо, высокий профессионализм, опыт, если можно так выразиться. Так вот, Сергей Александрович, ну и, конечно, вы, Никифор Степанович...» Он неторопливо снимает очки, и сразу в лице проступает что-то волчье. «Как мне известно, ремесло аниматора — искусство». Перебиваю я.